Римские боги не знали того, что знала даже моя бабка. Власть над миром нельзя получить раз и навсегда. Они смогли когда-то победить титанов, но где им было победить людей, уходящих к новым богам? От такой угрозы нет защиты ни у одного небожителя. Боги Рима были старые и лукавы. Они втягивали мраморными ноздрями облака жертвенного дыма и посылали неясные знамения, вокруг которых кормились толпы толкователей, но ничего не делали для взывающего к ним человека, во всяком случае со времен Александра. Победу в битве по привычке объясняли милостью божества, поднялся мир. Я думал, что пережил свой апофеоз, когда с оружием в руках повернул бегущих солдат на преторианцев Макрина. Но даже это счастливое и страшное событие померкло перед тем, что случилось со мной в ту ночь. Вернее сказать, это случилось не со мной. Это случилось с Варием Авитом. Тот хоть и принял много новых имен, но не слишком изменился с Эмисы. Я же нынешний появился на свет только после той ночи. Зал, где стоял камень и статуи его свиты, освещало всего несколько ламп на колоннах. Когда я поднимал глаза, колонны растворялись во мраке. Огромная пустота над головой была почти черной, словно на меня спускалась грозовая туча. Камень солнца был освещен лучше и казался завернувшимся в черный плащ незнакомцем, сидящим на золотом возвышении. Я хлопнул два раза в ладоши, и финикиец заиграл протяженную и приятную. Мне пришлось вытанцевать его весь перед тем, как он сложился в моей голове полностью. «Ты говоришь, что хочешь сделать меня главным богом, но кто ты, чтобы решать подобное? Ты для этого должен быть не высшим из людей, а высшим из богов». Теперь я знал, как говорит солнечный бог. Голосом, привязанный к моему танцу мысли. Иногда они узнанные мысли. Я различил речь Элагабала лишь потому, что ждал ответа. А ведь и до этого дня мне многое приходило в голову во время танца. Но я не обращал внимания, стараясь правильно наклоняться и ступать. Мне захотелось сесть на мрамор пола, опереться спиной о колонну и прийти в себя. Но я боялся прекратить танец. Неизвестно было, заговорит ли божество снова. И следовало, конечно, продолжать диалог. Тягивая правую стопу к левой, я еще не знал. Мои стопы соприкоснулись, и мой ум открылся. Когда моя правая нога опередила левую и заскользила вперед по мраморной плите, я знал уже все. Но я не остановился. Я танцевал и с каждым движением проникал в тайну глубже, словно бы спускаясь в один из тех каменных колодцев, которые, по рассказам Ганиса, ведут к сердцам пирамид. Тайна была простой и невероятной. Я даже не нашел бы слов, чтобы объяснить ее, если бы не техническое чудо, которое мне показали в Никомедии. В тот день меня привели в небольшую темную комнату, где в стену была вмурована тонкая бронзовая пластина. В пластине было проделано крошечное, не больше, чем от укола шилом, отверстие. Не знаю, как и почему, но на стене напротив него возникали картины. То розы, то и махая кинжалом, как Александр. В таких сражениях сходятся легионы, страдают и умирают тысячи. Пожар этого мига поддерживается огнями со множества направлений, и то, что считают человеческим зрением и слухом, есть на самом деле создающие мир лучи. Мы исторгаем эти лучи из себя, пока не израсходуем свою жизненную силу, выплетая узор настоящего. Если сравнить наш мир с моей шелковой робой, то мы — черви, выделяющие из себя шелк, а мним себя вышитыми на робе картинами, которых и нет-то нигде, кроме как в нашей памяти. Бог, придумавший эту жестокую игрушку, а игрушка — это и есть наш мир со всеми его кажущимися обитателями, подобен не слишком развитому ребенку, Но рядом с этим юным и глупым богом есть другие, как бы его родители, мудрые и добрые. Они исполнены сострадания ко всему сущему. Даже к одушевленным нитям затянут наш мир для богов, как смешная игрушка. Но из-за того, что наши танцы похожи, человек может управлять машиной, создающей все. Такой человек — это Сол-Татор. Танцуя, он меняет человеческий мир. Он может многое совершить по своей собственной воле, например, сделать себя Цезарем, но главное вселенское изменение случается, когда око небесной машины соединяется с ним в одно целое и постигает, как следует измениться всему. И следует ли всему быть дальше? Дело в том, что божественные вещи отличны от наших. Они одушевлены. Поэтому небесная машина сама есть божество. И участие других богов ей не нужно. Она и есть бог, предыдущий на станке. Еще я понял, что Юлий Босиан не становился богом, даже танцуя. Он был могучий маг, но не Сол-Татор. Он не мог управлять событиями мира, убивать Цезаря и возвышать свою семью. Но он не захотел дать миру новое направление. Быть может, это выйдет у меня. Несколько танцев перед солдатами сделали меня императором, но теперь потребуется куда больше. Бог машины заглянет в меня, постигнет мою душу и сквозь нее увидит мир. А затем машина изменит мир так, как надлежит. Или, может быть, мир исчезнет. Я еще не решил. Мне не надо заботиться о грядущем. Мне достаточно просто танцевать свой танец. Машина увидит и сделает все сама. Мне хотят помешать. Я знаю про это, но мне не слишком-то страшно. Мне скорее смешно. Увидев богов, я стал мудрым, куда мудрее других людей. А став мудрым, я сделался еще и хитрым.